Я разыскала бабушку в типа доме престарелых «Сумерки». Бабушка играла в пинг-понг. Она просто рвала в клочья свою противницу, которая была как минимум лет на 20 моложе, но тоже преодолела 90-летний рубеж. Сиделки нервничали, готовые остановить ее, пока она не упала или не сломала руку или ногу. Бабушка, ну не тот, была стара. По-настоящему стара. Ее розовая кожа казалась морщинистой сушеной черносливиной, а лицо и руки покрывала россыпь старческих пигментных пятышек. Она была в своем всегдашнем синем бумазейном платье. Когда я вошла, она помахала мне рукой с дальнего конца комнаты. «Ау!» — крикнула она. «Четверг! Хочешь, сыграем?» «Тебе не кажется, что на сегодня ты уже достаточно размялась?» «Чушь! Бери ракетку и сразимся до первого проигрыша!» Только я успела взять ракетку, как мимо просвистел шарик. «Я еще не подготовилась!» В ответ на мое возмущение через сетку перелетел второй шарик. По нему я тоже не попала. «Готовиться надо как следует, четверг. Я-то думала, ты это понимаешь лучше других». Я что-то проворчала и отбила очередной шарик, который тут же снова отлетел ко мне. «Как ты себя чувствуешь, бабуля?» «Как положено старухе», — ответила она, совершенно не по-старчески ныряя в сторону и яростно обрушивая на меня крученую подачу. «Я старая, усталая, за мной нужно присматривать. Костлявая с косой где-то рядом. Я почти чую ее запах». «Ба!» Она пропустила мой удар и заявила: «Не считается». А потом решила минутку передохнуть. «Хочешь узнать секрет, малышка четверг?» — сказала она, опираясь на стол. «Давай», — ответила я, воспользовавшись передышкой, чтобы подобрать шарики. «Я обречена жить вечно». «Может, это тебе просто кажется, ба?» «Нахалка», — ответила она, отбивая мою подачу. «Я не дотянула бы до 108 лет на одной физической силе или капризе статистики. Твоя подача». Я снова подала и не успела отбить ее шарик. Она на мгновение остановилась. «В юности я попала в странный переплет, и в результате не могу вырваться из этой спирали земного бытия, пока не прочту 10 самых занудных произведений классики». Я посмотрела в ее ясные глаза. Она не шутила. «И как успехи?» — поинтересовалась я, неудачно отбивая очередной шарик. Он перелетел через стол. «Так себе, вот в чем беда», — ответила она, снова посылая мне шарик. «Я думала, что прочла самые скучные книги на свете. Закрывала последнюю страницу, засыпала с улыбкой на лице и просыпалась утром, чувствуя себя лучше, чем прежде». «А ты не пробовала прочесть «Королеву фей» Эдмунда Спенсера?» — спросила я. 6 томов зануднейших спенсеровских строф, единственное достоинство которых в том, что автор не настрогал 12 таких томов, как задумывал. «Все прочла», — ответила бабушка. «И остальные его поэмы тоже, так на всякий случай». Я отложила ракетку. Шарик проскакал мимо. «Ты победила, бабуль. Мне надо поговорить с тобой». Она неохотно согласилась, и мы отправились к ней в спальню. Маленькую комнатку, обитую мебельным ситцем, которую она мрачно именовала своим залом ожидания. Мебель в комнате почти отсутствовала, а на стенах красовались фотографии. Моя, Антона, Джоффи и мамы, рядом с несколькими пустыми рамками. Как только мы сели, я сказала: «Они устранили моего мужа, ба». «Когда они его убрали?» — спросила она, глядя на меня поверх очков, как обычно смотрят бабушки. Она ни на секунду не усомнилась в моих словах, и я как можно быстрее изложила ей все, что знала. Не рассказала только о ребенке. «Хм!» — протянула бабушка, но не тот, когда я закончила. «Моего мужа они тоже убрали. Я тебя понимаю». «Но почему?» «По той же причине, что и твоего. Любовь — чудесная вещь, дорогая моя, но она делает тебя уязвимой, любящего легко шантажировать. Только дай волю тиранам, и все будут страдать так же, как ты, если не хуже». «Значит, мне не вернуть Лондона и пытаться не стоит?» «Вовсе нет. Просто хорошенько подумай, прежде чем помогать им. Им наплевать на тебя и на Лондона. Они хотят одного — получить назад Джека Дермо». «Антон все еще мертв?» «Боюсь, что да». «Как жаль. Я-то надеялась увидеть твоего брата раньше, чем сама откину копыта. Знаешь, что хуже всего в смерти?» «Что, ба?» «Так и не узнаешь, как все обернется». «А тебе удалось вернуть мужа, ба?» Вместо ответа она вдруг положила руку мне на живот и улыбнулась всезнающей полуулыбочкой, которую, похоже, изучают все бабушки в школе бабушек, вместе с вязанием крючком, тактикой боя на январских распродажах и удивленным возгласом: «А что это ты там делаешь?» «В июне?» – спросила она. «С бабушкой, но не тут, никогда не надо спорить и выяснять, откуда она все знает». «В июле. Но, ба, я не знаю, от Лондона он или от Майлза Хока, или от кого еще». «А ты спроси у этого самого Майлза». «Не могу». «Тогда трясись дальше», — ответила она. «Черт возьми, бьюсь об заклад, что отец Лондон. Ты же сказала, что воспоминания твои устранить не удалось, так почему бы ребенку не остаться? Поверь мне, все будет хорошо. Может быть, не так, как ты думаешь, но все обязательно кончится хорошо». Хотелось бы мне разделять ее оптимизм. Она убрала руку с моего живота и легла на кровать. Игра в пинг-понг взяла свое. «Мне надо как-то попасть к книге без прозапортала, ба».